на песок. Полный возбуждения, он подбежал к Дженнифер. «Мама, ты видела? Здорово! Нам дорогу перегородила большая яхта. Мы остановились и спасли их жизни». «Прекрасно, сын. Сколько человек вы спасли?» 6. «Вы вытащили их из воды?» Джошуа помедлил. «Ну, мы не вытаскивали их из воды. Они сидели на яхте. Но они утонули бы, если бы мы столкнулись с ними». Дженнифер попыталась сдержать улыбку. «Понятно. Они были очень счастливы, что остались живы?» «Конечно. Ты сам не ушибся при падении?» «Нет». Он пощупал затылок. «Только маленькая шишка. Дай потрогаю». «Зачем? Ты же знаешь, что такое шишка». Дженнифер нагнулась и медленно ощупала голову Джошуа. Ее пальцы наткнулись на огромную шишку. «Она величиной с яйцо, Джошуа». «Ничего страшного». Дженнифер встала. «Пожалуй, пора возвращаться в отель. Давай еще побудем немного». «Нет, надо собираться. Ты же не хочешь пропустить игру в субботу?» Он вздохнул. «Нет, Терри Уотерс мечтает занять мое место. Не займет. Он бросает мяч, как девочка». Джошуа самодовольно кивнул головой. «Правда, мама?» Когда они вернулись в Лас-Бразис, Дженнифер позвонила доктору. Доктор приехал через 30 минут. Это был невысокий мексиканец средних лет, одетый в старомодный белый костюм. Дженнифер провела его в бунгало. «Чем могу помочь вам?» — спросил доктор Мендоза. «Мой сын упал сегодня утром, и у него на затылке огромная шишка. Я хочу, чтобы вы проверили, все ли у него в порядке». Дженнифер и доктор вошли в комнату Джошуа. Джошуа укладывал чемодан. «Джошуа, это доктор Мендоза. Кому-то плохо?» — спросил он. «Нет, неплохо. Я попросила доктора осмотреть твою голову». «Мама, с моей головой ничего не случилось». «Но я буду спокойнее себя чувствовать, если доктор осмотрит тебя». «Ох, женщины!» — сказал Джошуа. Он с подозрением посмотрел на доктора. «Вы не будете делать мне уколы?» «Нет, сеньор, я никогда никому не делаю больно». «Хорошо. Садитесь, пожалуйста». Джошуа сел на край кровати. Доктор Мендоза ощупал его затылок. Джошуа сморщился от боли, но не издал ни звука. Доктор открыл свой чемоданчик и достал оттуда офтальмоскоп. «Откройте, пожалуйста, пошире глаза». Джошуа повиновался. Доктор Мендоза посмотрел через инструмент в его левый глаз. «Вы что, видите там голую танцующую женщину?» «Джошуа, я только спросил». Доктор Мендоза проверил правый глаз, затем начал собирать инструменты. «Я советую приложить к шишке лед», — сказал он. «Завтра будет все в порядке». Как будто тяжелая ноша свалилась с плечи Дженнифер. «Спасибо», — сказала она. «Я передам счет кассиру отеля, сеньора. До свидания, молодой человек. До свидания, доктор Мендоза». Когда доктор ушел, Джошуа повернулся к матери. «Мама, ты любишь выбрасывать деньги на ветер?»